молчанья. Она меняет свой сон на траву печального утра. Это просто как тень твоей тени, это просто усталость и след. Она меняет свой цвет. Слезы молитвы. Она меняет меня на тебя, беспечная птица. Это просто как пыльная маска, это память особый пример. Она меняет свой цвет. Она меняет свой цвет.